брякали, летели к югу косяки и печально крякали, кряк. Я живу с солидной дамой на 120 килограммов. Дом трясется, гнутся балки, она скачет на скакалке. Скок! Милую катал на лодке, греб и греб, не жизнь, а рай. И зацепил веслом колготки. Ну, коль порвал, снимай, давай, снимай. Бедра, бедра, бедра коромысла. Вот и день прошел, луна опять повисла, ага. Ого. Ага. Ого. Помню, завезли жвачку в магазин на все село. Зажевал за раз три пачки, и что-то челюсти свело вот так. Зоопарк вы не ходите, зря деньжата не платите. На ферме даром я скажу, таких вам тёлок покажу. Эх. Бедра, бедра, бедра коромысла. Вот и день прошел, луна опять повисла. Ага. Ага. Ого. Ага. Рано утром, 5 часов, ты идешь доить коров, а я всю жизнь на посевной. А когда ж нам жить с тобой, когда? На разъезд меняя с леса, а где водохранилище? Не ходите, девки, в лес, там МВД училище. Бедра, бедра, бедра коромысла. Вот и день прошел, луна опять повисла, ага. Ого. Ага. Ого. Сменилась власть селе, и вот балдеют бабы от господ. Сидят помадой, красят рот, зарос бурьяном огород. Городских я часто вижу, их в натуре ненавижу. На дачу ездят на тачке и сидят, жуют жвачки чап. Ребята, москвичи, пишу частушки на печи. Недалеко, то не близко, вам привет с Новосибирска. Бедра, бедра, бедра коромысла. Вот и день прошел, луна